Лианы и ползучие побеги росли так густо, что можно было пройти прямо под громадными каменными стенами и не заметить их. Корни фикусов-удушителей извивались, как змеи, раздвигая в стороны плотно пригнанные друг к другу камни и ломая кладку. Над стенами возвышались верхушки огромных деревьев, которые выросли здесь с тех пор, как последние обитатели покинули город или умерли в лабиринтах его улиц и зданий. Хотя еще виднелись следы, оставленные топором, и старые пеньки по обеим сторонам проема, новая поросль уже скрывала ворота. Доказательство того, что ни один человек не входил сюда со времени визита Зуги больше 25 лет назад. Когда-то давно, до рождения Ральфа, майор Балантайн впервые обнаружил эти развалины и 2 дня искал узкий проход в густом переплетении растительности. Теперь заметки отца привели сына прямо к входу. Стоя перед древним порталом, Ральф задрал голову, разглядывая зигзагообразную кладку, украшавшую стену на высоте 30 футов. Его вдруг охватил суеверный ужас. Ральф глубоко втянул воздух и мысленно напомнил себе, что он цивилизованный христианин, а не первобытный дикарь, но страх не отпускал. Поднявшись по ступенькам, стертым подошвами древних обитателей города за века его существования, Ральф поднырнул под завесу лиан, вошел в ворота и очутился в узком петляющем коридоре с высокими каменными стенами, над которыми виднелось небо. Заваленный обрушившейся кладкой и заросший густым кустарником, коридор вывел на широкую площадку, где высилась громадная цилиндрическая башня из покрытого лишайником серого гранита. Все было именно так, как описал отец, даже сломанный парапет башни. В том месте, где Зуга пробил дыру, чтобы узнать, нет ли внутри тайной сокровищницы, отец прочесал все развалины в поисках сокровищ, вплоть до просеивания земли на храмовой площади. Ему удалось набрать почти 1000 унций золота. Бусинки и кусочки фольги, тончайшие проволочки и крохотные кусочки размером с пальчик младенца. Единственное оставшееся на долю Ральфа сокровище — каменные статуи, которые, по словам Зуги, лежали на площади храма. Мысль о том, что кто-то опередил его, привела Ральфа в уныние и заставила решительно двинуться вперед. Суеверные страхи померкли, куда страшнее было бы потерять добычу. Окунувшись в высокий до пояса кустарник, он стал пробираться к башне и чуть не упал, споткнувшись о первую статую. Присев, Ральф голыми руками расчистил покрывшие ее заросли и увидел хорошо знакомые с детства пустые и беспощадные глаза над изогнутым клювом. Это был близнец изваяния, которое стояло у дома Зуги в Кимберли, только поваленный на землю и наполовину скрытый корнями и ветками. Ральф провел рукой по гладкой поверхности зеленого стеатита, по резному треугольному узору на пьедестале. «Наконец-то я пришел за тобой», — прошептал он и поспешно оглянулся. Голос отдавался от стен странным эхом. Ральфа бросило в дрожь, хотя солнце стояло еще высоко. Он поднялся и продолжил поиски. Как и насчитал Зуга, статуи было 6. Одна расколотая, точно ударами кувалды с отбитой головой, еще 3 повреждены в меньшей степени, а 2 оставшиеся идеально сохранились. «Это нехорошее место», — неожиданно раздался загробный голос. Ральф вздрогнул и резко обернулся, и Сази стоял поблизости. Ждать в одиночестве у ворот куда страшнее, чем очутиться в узких проходах внутри зловещих стен. «Нкосик, когда мы уйдем отсюда?» Исази нервно поглядывал в пугающие закоулки обвалившихся проходов. «В таком месте не следует задерживаться надолго». «Как только погрузим статуи на валов», — ответил Ральф, присаживаясь у каменного изваяния и похлопывая по нему. «До темноты успеем?» «Да, господин», — горячо пообещал Исази. «К наступлению темноты мы уже будем далеко отсюда, даю слово». Король снова выбрал его для особого поручения. Базо раздувался от гордости, шагая впереди отряда по секретной тропе, которая уводила все дальше в волшебные холмы Матопо. Дорога была хорошо утоптана и достаточно широкая, чтобы 2 воина могли бежать рядом, едва касаясь друг друга щитами. Здесь ходили с тех пор, как старый король Мзеликази привел народ Матабели с юга. Мзеликази лично проложил тропу к потайной пещере Умлиму. Каждый раз, когда народ Матабели попадал в беду, с наступлением засухи или приходом эпидемии. Старый король шел этой дорогой, чтобы услышать слова пророчицы. Каждый год он приходил за советом по поводу стад, посевов и набегов. Лабенгула и сам немного разбирался в магии. Он впервые попал в пещеры Умлиму еще мальчиком, приведенный туда безумным старым колдуном, который стал его наставником. По слову пророчицы, Лабенгула получил королевское копье, когда оно выпало из рук Мзеликази. Именно Умлиму предпочла Лабенгулу, наследнику Нкулумана и другим старшим братьям более благородного происхождения. Волшебница сделала его любимцем духов предков и поддерживала в трудные времена. Король, измученный требованиями посланцев белого человека, которого он в глаза не видел, ничего не понимал в закорючках на подсунутых ему бумагах. Его одолевали сомнения и страхи. Старшие вожди никак не могли прийти к согласию, давая противоречащие друг другу советы, и тогда Лабенгула наконец решил вернуться в потайную пещеру. Он лежал в паланкине на мягких пятнистых шкурах леопарда, мрачно глядя перед собой загнанным взглядом. Паланкин покачивался на плечах бегущих носильщиков, обнаженные складки и выпуклости громадного королевского тела тряслись и перекатывались. Лодзи. Это имя было на устах всех белых. Со всех сторон Лабенгула только и слышал «Лодзи, Лодзи, Лодзи». «Этот Лодзи, король вроде меня?» — спросил он у белого с красным лицом. Как и все Матабели, король не выговаривал звук «Р». «Мистер Ротс не король, хотя и важнее короля», — ответил Рат. «Почему Лодзи сам не приедет ко мне?» «Мистер Ротс уехал за океан и послал нас, своих помощников, с поручением. Если б я посмотрел Лодзи в лицо, то увидел бы, действительно ли у него великое сердце». Однако Ротс приезжать не собирался, и день за днем Лабенгула выслушивал настойчивых приспешников Лодзи, а по ночам вожди предостерегали его о грозящих бедах, допытывались подробностей и спорили между собой. «Дайте белому человеку палец, и он откусит ладонь», — говорил Ганданг. «Получив ладонь, захочет всю руку, потом грудь, сердце и голову». «О, король Лодзи, человек чести! Его слово подобно слову короля. Он хороший человек», — убеждала Номуса, одна из немногих, кому Лабенгула полностью доверял. «Надо дать каждому белому понемногу, причем всем одно и то же», — советовал Камуза. Несмотря на молодость, он был одним из самых хитроумных вождей, долго прожил среди белых и знал их повадки. «Тогда каждый белый станет врагом всем остальным белым. Натрави псов друг на друга, чтоб стая не загрызла тебя самого. Выбери самого сильного из белых людей и сделай его союзником», — предлагал Сомабула. «Этот Лодзи — вожак стада, выбери его». Лабенгула выслушал их по очереди, все сильнее впадая в отчаяние и все больше запутываясь в противоречивых точках зрения, пока не решил, что остается одно — поехать в Матопо. За королевским паланкином шли носильщики с дарами для пророчицы, мотками медной проволоки, кожаными мешочками с крупной солью, горшками бусин, шестью огромными бивнями, рулонами ярких тканей, ножами, сделанными королевским кузнецом с рукоятками из рога носорога. Целое состояние в уплату за слова, которые, как надеялся Лабенгула, принесут ему утешение. Тропа, раненой змеей, извивалась среди холмов. Между вершинами крутых гранитных скал виднелась только узкая полоска неба, на которой не хватило места солнцу. Густые колючие кусты теснили дорогу, смыкаясь над головой и образуя жуткий тоннель. В воздухе висела тяжелая тишина. Ни пения птиц, ни писка животных, торопливо пробирающихся через подлесок. Базок крепко сжал древко осягая и повел отряд с прежней скоростью, поворачивая голову из стороны в сторону, высматривая опасность. Под потной кожей перекатывались тугие, как пружины в капкане, мускулы, готовые бросить тело вперед, если за поворотом покажется враг. Тропу пересекал медленно текущий ручей с зеленой водой. Почти не замедляя хода, Базо легко запрыгал по скользким камням, покрытым водорослем. Через 50 шагов кустарник поредел, скалы сдвинулись, образуя естественный проход, над которым вздымалась отвесная стена. Здесь один единственный храбрый боец, вооруженный копьем, мог удержать 1000 нападающих. Базо огляделся наметанным взглядом воина, потом посмотрел на высокий уступ, где примостилась маленькая хижина для дозорных. Уперев основание длинного красного щита в землю, Базо крикнул: «Я Базо! Индуна 1000 воинов! Требую пропустить меня!» Громовой голос разбился о каменные стены, отдаваясь бесчисленными отзвуками. «Кто послал тебя потревожить духов земли и воздуха?» — сварливо ответил старческий голос. На краю уступа появилась тощая, как скелет, фигура. «Я пришел от имени короля Лабенгулы, черного быка Матабеле». Дожидаться разрешения Базо посчитал ниже своего достоинства. Он забросил щит на плечо и одним прыжком влетел в зловещий проход. В узком коридоре идти можно было только гуськом. Под босыми ногами воинов хрустел серый песок со сверкающими блесками слюды. Проход повернул назад и неожиданно вывел в потаенную долину, со всех сторон окруженную отвесными скалами. Другого пути в нее не было. Землю покрывала пышная зеленая трава, прозрачный поток воды падал с уступа возле входа и бежал дальше извилистым ручейком. Посреди долины, на расстоянии 1000 шагов от входа, стоял крохотный поселок из 20 расположенных по кругу хижин. Базо махнул копьем и выстроил воинов по обе стороны тропинки, ведущей к селению. Они стояли молча, не шелохнувшись, пока не послышался отдаленный напев носильщиков. Наконец, из прохода в скалах вынесли королевский паланкин. По сигналу Базо воины дружным хором подхватили хвалебное приветствие. Король и его приближенные 2 дня стояли лагерем возле ручейка, дожидаясь, пока Умлиму решит их принять. Каждый день ее служители приходили к Лабенгуле от имени пророчицы за подарками и данью. Посланцы, колдуны и ведьмы рангом пониже, были самые разношерстные, сумасшедшие, с безумными глазами, отмеченные прикосновением духов, которым служили, молодые девушки с раскрашенными телами, смотревшие пустым взглядом курильщиков конопли, мудрые, все понимающие дети, которые, в отличие от своих сверстников, не смеялись и не играли, древние старики и старухи с хитрющими глазами тихо и льстиво разговаривали с королем, обещая: «Может быть, завтра. Кто знает, когда сила предвидения снизойдет на Умлиму?» На рассвете 3-го дня Лабенгула послал за Базо. У королевского костра ждал ганданг, разодетый в парадную форму, перья, меха, кисточки коровьих хвостов на локтях и коленях. Рядом сидели еще 6 старших вождей. «Базо, мой славный топор с острым лезвием, я выбрал тебя. Ты встанешь позади меня на встрече с Умлиму, чтобы прикрыть мою спину от предательского удара», — приказал Лабенгула. Базо напыжился, гордый таким знаком королевского доверия. Дорогу показывала ведьма. С приплясыванием и бормотанием она провела их через поселок, затем вверх по склону горы. Отягощенный громадным весом, Лабенгула часто останавливался, хрипло дыша, и отдыхал, опираясь на руку ганданга. Наконец они добрались до подножия отвесной скалы, где увидели пещеру, шириной шагов 100, а вот до потолка можно было дотянуться рукой. Когда-то давно вход заложили квадратными каменными блоками, но камни рухнули, оставив черные провалы, и стена стала похожа на беззубый рот старика. Повинуясь кивку отца, Базо поставил резной табурет у входа в пещеру, и Лабенгула с благодарностью опустился на него. Базо встал за спиной короля, сжимая в руке осигай, направленный лезвием на темную дыру в скале. Внезапно из пещеры раздалось жуткое шипение и свирепый рык разозленного леопарда. Звук был такой громкий и правдоподобный, что закаленные старые воины невольно вздрогнули и отшатнулись, огромным усилием воли заставив себя устоять на месте. Старая ведьма хихикнула и пустила струйку слюны на подбородок. Снова наступила тишина. Но теперь в ней чувствовалась угроза. Кто-то невидимый наблюдал за пришельцами, притаившись в непроницаемой темноте пещеры. Вдруг раздался голос, нежный и звонкий голос ребенка. Он шел не из пещеры, а прямо из воздуха, над головой короля. Все подняли глаза, но ничего не увидели. На холмах засияют звезды, и черный бык не сможет их погасить. Вожди придвинулись друг к другу, словно в поисках поддержки, и все стихло. Базу бросило в дрожь. По спине между лопатками щекотно стекали струйки пота, будто насекомые бегали. Послышался другой голос, и Базу резко повернул голову. Звук шел из-под земли, под ногами короля, и казался мурлыканьем обольстительной красавицы. Солнце засияет в полночь, и великий слон не сможет его погасить. И вновь воцарилась пугающая тишина. Со скалы над головами пришельцев раздался хриплый, нечеловеческий крик, похожий на карканье черной вороны. «Прислушайся к мудрым словам лисицы, а не лиса, лабенгула, король!» Голос осекся. В темной пасти пещеры что-то зашуршало. Старая ведьма, сидевшая у ног лабенгулы, кивая и усмехаясь, неуклюже поднялась и выкрикнула приказ на непонятном языке. В пещере что-то мелькнуло. Лабенгулы и вожди пришли в смятение. Они 100 раз приходили сюда, но никогда не видели ни самой Умлиму, ни каких-либо признаков ее пребывания в глубине горы. Сейчас происходило нечто, выходившее за рамки ритуала и традиций. Старуха бросилась вперед, злобно ругаясь. Теперь можно было разобрать, что творится в темноте. 2 жутких прислужника Умлиму пытались остановить кого-то маленького и более ловкого. Им это не удалось, человек вырвался из похожих на когтистые лапы цепких рук и выбежал на порог пещеры. В лучах утреннего солнца появилась Умлиму. От ее поразительной красоты все, даже король, ахнули и вытаращили глаза. Девушка была в расцвете женственности. Материнство еще не оставило следа на ее теле. Соблазнительный, как спелый фрукт, живот переходил в тонкую, словно у юноши, талию. Намазанная жиром гладкая кожа светилась темным янтарем. У девушки были длинные, гибкие, точно шея цапли, руки и ноги, изящные ладони и стопы. Обнаженное тело украшало лишь нитка алых бус, завязанная узлом на уровне впадинки пупка. Изгиб бедер образовывал широкую чашу, на дне которой лежал пушистый треугольник, словно маленький зверек, обладающий отдельным телом и существованием. Голова держалась на длинном стебельке шеи, короткие волосы обнажали аккуратные уши. У девушки были восточные черты лица. Огромные раскосые глаза, высокие скулы, прямой точеный нос. Но рот страдальчески искривился. Глаза, не сводившие взгляда с молодого вождя за спиной короля, затуманились слезами. Девушка медленно подняла руку и жестом, исполненным бесконечной печали, протянула вперед мягкую розовую ладонь. «Танассе!» — прошептал Базу, всматриваясь в бывшую невесту. Его руки так тряслись, что осягай стучал по краю щита. Именно эту женщину он выбрал в жены, и ее так жестоко у него отняли. После ухода Танассе Базу не искал другой женщины, хотя король журил его, а остальные шептались, что мужчина без женщины — это ненормально. И все же Базу не мог забыть свою милую умницу-невесту. Он хотел подбежать к ней, забросить на плечо и унести прочь, однако ноги приросли к земле. Печаль Танассе отражалась в его собственных глазах. Хотя девушка стоит совсем рядом, дотянуться до нее так же невозможно, как достать луну. Она — дитя духов. Ее охраняют их жуткие слуги, делая недосягаемой для любящих рук и верного сердца. Ругаясь и всхлипывая, прислужники выскочили из глубины пещеры. Танассе медленно опустила руку. Еще мгновение девушка всем телом тянулась к Базу, потом ее прелестная головка упала, точно пожухлый цветок на длинном стебельке шеи. Прислужники схватили беглянку за руки. «Танассе!» — последний раз позвал Базу. От звука его голоса плечи девушки вздрогнули. И случилось нечто ужасное. По спине Танассе, от полушарий упругих ягодиц до шеи, пробежала судорога. Мускулы подергивались и сокращались по обеим сторонам позвоночника. Девушка выгнулась, словно натянутый лук. «Дух снизошел на нее!» — каркнула старая ведьма. «Пусть дух завладеет ею!» Каждая мышца тела напряглась, отчетливо выступая под гладкой кожей. Позвоночник гнулся немыслимой дугой, затылок почти касался мягкой плоти под коленями. Лицо исказило немыслимая агония ясновидения. Глаза закатились, сверкнув белками. Губы раскрылись, обнажая ровные белые зубы, намертво стиснутые. В уголках рта пузырилась пена. Хотя губы не двигались, из горла Танаса раздался голос, глубокий мужской бас, зычный голос воина, в котором не было и следа испытываемых девушкой жутких страданий. «Соколы! Белый ястреб сломал каменное гнездо. Соколы улетели! Спасите соколов! Соколы!» Голос внезапно перешел в пронзительный визг. Танаса рухнула на землю, извиваясь, точно раздавленное насекомое. «Ни один черный, ни Матабеле, ни Розви, ни Каранга не осмелится осквернить гнездо соколов», — сказал Лабенгула, и сидевшие кружком вожди согласно кивнули. Белый человек нагло ослушался приказа короля и пошел на риск разгневать духов. Он замолчал и втянул в ноздри нюхательный табак, используя это как предлог, чтобы оттянуть решение. «Если я пошлю воинов в Зимбабве, и они захватят белого человека, оскверняющего древние руины, осмелюсь ли я воткнуть в его сердце сталь?» Король повернулся к Самабуле. Старик поднял седую голову и грустно посмотрел на Лабенгулу. «Стоит убить одного, и остальные набегут, точно муравьи», — ответил он. «Неразумно устраивать пир для птичек, если вместо них примчится стая львов». Лабенгула вздохнул и перевел взгляд на Ганданга. «Говори, сын моего отца». «О, король! Самабула мудр. Его слова весят столько же, сколько каменные глыбы. И все же слово короля весомее. А король сказал, осквернители древних руин должны умереть». «Так сказал Лабенгула». Король медленно кивнул. «Базу», — тихо позвал он. Молодой индун мгновенно упал на колено перед королем. «Возьми одного из колдунов, чтобы он отвел твой отряд к гнезду соколов. Если каменные птицы исчезли, иди за ними, найди осквернителя. Если это белый, отведи его туда, где вас не увидит никто, даже твои самые верные воины, убей его и закопай в тайном месте. Не говори об этом никому, кроме своего короля. Ты слышишь слова Лабенгулы?» «Слышу, великий король. Слушаю и повинуюсь». Из всех быков только голландец согласился на уговоры Исази и вышел через узкие проходы и поваленные каменные стены на площадь перед храмом. Статуи, включая разбитую, погрузили на крепкую спину голландца и вывезли наружу, где груз поровну распределили между всеми валами. Исази так умело управлялся с животными и грузом, что часам к двум пополудни все было готово. Связав валов по одному в ряд, Исази с явным облегчением повел их через лес на юг. После случайной встречи с отрядом Матабеле тревога не отпускала Ральфа, но теперь у него тоже отлегло от сердца. Отправив Исази с быками, он вернулся к северо-западной части руин. Наметанным глазом следопыта Ральф осматривал землю в поисках малейшего признака, что кто-то шел по их следам или где-то поблизости были люди. Не обязательно натолкнуться на воинов. Группа сборщиков дикого меда или охотники наверняка сообщат Лабенгуле о посторонних или предупредят пограничные отряды. Ральф знал, что придется сделать при нечаянной встрече с бродягой или одиноким охотником, и держал ружье наготове. Лес кишел дичью. Попадались стада большеухих полосатых куду, черных лошадиных антилоп с белоснежными брюшками и кривыми, как турецкая сабля, рогами. Бродили огромные, похожие на коров буйволы, и упитанные зебры с настороженными ушами и жесткими черными гривами. Признаков присутствия человека не было. Немного успокоившись, Ральф повернул обратно, отыскал след, оставленный валами после того, как они вышли из разрушенного города, и снова встревожился. Заметить путь каравана было легче легкого. Ральф догнал Исази с наступлением сумерек, помог ему снять с быков тяжелый груз и убедился, что на спинах животных нет ссадин и потертостей, волов стреножили и пустили пастись. Ночью Ральф часто просыпался. Ему чудились человеческие голоса. Прислушавшись, он различал только тявканье шакалов.